В лотерею мне никогда не везло. Но делать нечего. Мы уныло отправились искать конец очереди, петляющей змеей по переулку. «Я не думаю, что выиграю», — обреченно сказала я мужу. «Подожди, Наташ, не волнуйся. Что-нибудь придумаем», — ответил он, но тоже без особого энтузиазма. И в этот момент я увидела, как вдоль очереди навстречу мне бежит симпатичная светловолосая девушка. «Ты Наташа, русская, из Москвы». «Ну да», — оторопела, — ответила я, не имея ни малейшего представления о том, где и когда я могла эту девушку увидеть. «Вот если бы я была какой-нибудь узнаваемой звездой, то тогда еще можно понять, почему меня узнают незнакомые люди на улице». «Я Оксана», — радостно улыбаясь, представилась девушка. И так как на моем лице, видимо, не отразилось ничего похожего на узнавание, добавила: «Мы с тобой общались в ЖЖ, помнишь?» «Ну, конечно». За историей этой девушки, живущей в Испании без малого 10 лет, я тайно, будто в замочную скважину, подглядывала, читала ее записи в блоге. Пару раз мы даже что-то написали друг другу в комментариях. Но как? Как? А я узнала тебя по фотографии, недавно выложенной тобой в блоге. И тут вижу, как ты с мужем идешь вдоль очереди. Это же надо. И я привезла подругу записываться на курсы. Пойдем в очередь к нам. Все это она скороговоркой выпалила, и я на глазах у оторопевшего мужа бросилась ей на шею, как самой близкой, родной и давно знакомой. Мы обязательно должны отметить сегодняшнюю встречу и реальное знакомство, поэтому я приглашаю вас в гости. Все равно где-то надо будет ждать результата лотереи. Так почему не у меня, за бокалом хорошего вина? Так просто и неожиданно мы оказались в гостях. Номера счастливчиков, которым повезло стать студентами, должны появиться на веб-странице Академии вечером. Но мы, сидя на огромном балконе в квартире у Оксаны, почти забыли об этом. И если бы после подачи документов поехали сразу домой, я бы мерила шагами квартиру и отчаянно нервничала, и в случае неудачи расстроилась бы даже несмотря на самоуговоры, что это не последняя возможность выучить язык. Но тогда, любуясь с широкого балкона Оксаниной квартиры, видом на прекрасную Барселону, с наслаждением потягивая чуть терпкое ароматное вино, заедая его сыром и шоколадом, мы совершенно не думали о курсах испанского языка. Нам было хорошо, нам было прекрасно, душа млела от уюта. А во рту было сладко и сладко, не столько от шоколада, сколько от родной речи. Мой язык, привыкнув к ужасному миксу двух языков, с непривычки спотыкался, будто выздоровевший больной после долгого лежания в кровати, и фразы получались рубленными, с паузами и словами-паразитами. И от того, что хотелось тараторить и тараторить на родном языке, получались рывки и падения, и время летело незаметно. И мой муж, почти ничего не понимающий из нашего разговора, вероятно, заскучал, но не подавал виду, разделяя мою радость. «Лотерея», — спохватилась Оксана и принесла на балкон ноутбук. «Нет, ни мне, ни подруге Оксаны не повезло. Наши номера не выпали в числе счастливых, и разочарование все же оставило на языке небольшой привкус горечи. Послушайте, а ведь еще в другом филиале этой школы не закончился прием документов. Еще 40 минут, — воскликнул муж. И мы, недолго думая, спонтанно сорвались, в душе понимая, что эти 40 минут нам не помогут, но все же лелеяли в душе какую-то шальную надежду. Такси намертво встало в пробке, и оставшиеся нам 40 минут оттикали в черно-желтом Рено. «Извини, шеф, мы уже не торопимся. Останови, пожалуйста, здесь», — попросил муж. Мы вышли из такси и спустились в метро, обменялись телефонами и разошлись по своим веткам. А на следующее утро раздался звонок мобильного. Первым делом я подумала, что мне звонит Оксана, но голос в трубке оказался незнакомым. Звонила женщина, и разговаривала она со мной по-русски. «Наташа, я звоню вам с кафедры русского языка в школе языков. Вы не хотели бы у нас немного поработать?» Звонок был неожиданным, но я вспомнила, что в июне ездила с любимым узнавать результаты его экзаменов и познакомилась с учительницей русского языка, строгой, но интересной дамой, вызвавшей ассоциации с учительницей начальных классов старой советской закалки. И тогда преподавательница рассказала мне о планирующемся в школе проекте создать классы разговоров,